Зная, в каком прекрасном регионе ему придется совершать рейсы, капитан разжился 5 карабинами «Сайга». Но, по сути дела, это так, галимое баловство. В противостоянии нарезному оружию не соперничество. Но, как гласит старая поговорка, за неимением гербовой пишем на туалетный. «Ты не понял, командир?» «Эти ребята ко мне присматривались. Зуб даю. Так что как бы мы не получили неприятного сюрприза на выходе из порта». «Я тебя понял, шеф», — буркнул капитан. Механик не был паникером или параноиком. И если уж он что-то заметил, то значит действительно к ним присматривались. Правда, вполне возможно, что интерес был ограничен портом. Может, эти излишние любопытные персонажи хотели обуть белого прямо там, но не решились напасть на очень внушительного и тяжеловесного стармеха. Так или иначе, некоторая осторожность не помешает. Капитан отдал команду готовиться к отплытию как можно скорее, а сам спустился вниз, открыл сейф с карабинами, проверил каждый ствол, примкнул заряженные магазины, собрал оружие в охапку и вынес наверх. «Что, думаешь, будут неприятности?» — спросил старший помощник, кивая на эту груду оружия. «А черт его знает. К шефу на базаре присматривались какие-то стрёмные типы. Боюсь, как бы не получилось, что нас попробуют прищемить». «Понятно. Этого, конечно, маловато, но что поделать? Не полагается нам пулеметов или легкой пушки». Помощник грустно улыбнулся. Сутки после отплытия корабль шел вдоль побережья, потом ушел дальше в океан. В этот раз все обошлось. Зато не обошлось неделю спустя, когда судно опять подошло близко к материку. Это было уже возле берега провинции Хобио. Солнце прошло верхнюю точку, день помаленьку поворачивал к вечеру, дизель ровно тарахтел, прекрасный берег стелился по правому борту. Впереди, милях в 5, располагался лесистый мыс. Именно из-за мыса выскочили 3 лодки с мощными подвесными моторами и, подпрыгивая на волнах, понеслись к Алану. «Мастер, у нас гости!» Вахтенный матрос без стука ворвался в каюту. Капитан решил, что это заслуживает хорошие нахлобучки, но потом, когда будет решена более серьезная проблема. Карабины были спрятаны в сейф, так что пришлось быстренько спуститься за ними. К счастью, магазины с патронами были примкнуты, и оружие было готово к стрельбе, как только его снимут с предохранителя. До лодок противника оставалось примерно 5 кабельтовых. Капитан раздал оружие и приказал: «Соберитесь! Их там немного. Короче, слушайте сюда. Если они попадут на корабль, нам конец. Так что будем отмахиваться по мере сил. Оружия у нас мало, готовьте подручные средства. Разверните пожарные стволы, берите багры, топоры, солярки в бутылки наберите в конце концов. Под пули не высовывайтесь, почем зря. Мне потом не улыбается вашей родне похоронки разносить. Все, начали!» Осторожно выглянув, капитан пересчитал противника. 15 рыл. Практически столько же, сколько и у него на сухогрузе, но у него-то не головорезы и отморозки. С головной лодки громыхнула короткая очередь. Пока что в воздух, но не было ни малейшего сомнения, что будет открыт огонь на поражение. Хотя в последнее время пираты старались не стрелять по людям. Их можно было взять в заложники, требовать выкуп, ну и вообще похищение с вымогательством меньше настраивает против тебя окружающий мир, чем безжалостное убийство. Капитан заорал на английском, чтобы пираты катились к дьяволу. В ответ раздался целый шквал визга и криков. Негры вопили, как 1000 чертей. Странная штука, но капитану всерьез показалось, что они накручивают себя, отгоняют страх. Да, наверняка так оно и было на самом деле. Нападавшие не были волками, а шакалами. Если стая вместе еще как-то тянула название «смелый», то поодиночке каждый из шакалов, ее составлявших, был трусом. Старпом осторожно выглянул из-за борта и прицелился в лодку. Но легкие дюралевые скорлупки прыгали по волнам, как теннисные мячики, и точное попадание туда, куда задумано, было явно затруднено. Правда, в карабинах сейчас были патроны с картечью, так что сила залпа обещала быть достаточной. Старпом с трудом поборол искушение врезать по врагам немедленно. Если сейчас кого-то убить, то пираты наверняка ответят так, что мало не покажется. А сравнение автоматов с гладкостволом — это такая вещь, которая способна вызвать глубокую депрессию у владельца последней разновидности оружия. Одна из дюралек пошла в атаку на корабль, грамотно притерлась к борту, и с нее на борт закинули канат с крюком. В ответ двое матросов, прикрываясь стоявшим на палубе контейнером, направили вниз ствол пожарного рукава. Соленая вода под давлением в 20 атмосфер ударила по лодке. Будучи под давлением, струя работала как громадная дубина. Один из пиратов с воплем полетел за борт, тот, кто лез на корабль, отпустил веревку, упал обратно в лодку и со всего размаху приложился затылком о бортик. Вторая лодка зашла с другого борта, и тут уже без стрельбы не удалось обойтись. Пользуясь тем, что лодки уже не скачут по волнам, почем зря, капитан перезарядил карабин пулями и три раза выстрелил в мотор. Плечо заныло от отдачи, но зато ровный гул мотора сменился туберкулезным чиханием, и из него потянулась жирная струя черного дыма. Грязно ругаясь, негры набросили канат на борт и очень бодро полезли втроем по нему на сухогруз. Капитан понял, что сейчас придется все-таки стрелять по людям. Иначе они все равно сюда заберутся, и тогда будет плохо. Двое черных, оставшихся в поврежденной лодке, открыли ураганный огонь из автоматов. Но, по правде говоря, били они значительно выше голов, потому что боялись зацепить своих. Понимая это умом, капитан и боцман, засевшие на юте, все равно не могли себя заставить поднять голову, чтобы хоть как-то на это ответить. Положение спас матрос, который, раскорячившись посередине палубы, возле пяти подготовленных бутылок с соляркой, стал поджигать тряпки, намотанные на горлышки, и бросать эти проверенные временем зажигательные снаряды в направлении лодки. Попали всего два, причем один разбился так, что половина солярки вылилась в воду. Зато второй накрыл лодку качественно. Дымное пламя окутало лодку и тех, кто в ней сидел. Негры катапультировались за борт. Из троих, взбиравшихся по канату, первый уже выбрался на палубу. Боцман направил на него ствол карабина и нажал на спуск. Картечь в клочья порвала грязную камуфляжную майку на тощей груди пирата. Беднягу швырнуло назад так, как будто бы его легнула лошадь. Капитан, не теряя времени, подбежал к краю борта и со всего размаху заехал ногой в морду следующего нападавшего. Тот с визгом улетел за борт, задев третьего. Последний, судя по всему, еще и не умел плавать. Капитан заметил, как он нелепо барахтается в воде. Сражение на другом борту тоже было выиграно. Вторую дюральку просто-напросто утопили, налив в нее по самые края воды из бронзбойта. Третья лодка быстренько убралась на полкабельтова от сухогруза и стала там лихорадочно носиться туда-сюда, пока ее пассажиры палили по сухогрузу из автоматов. Капитан дополз до двери в надстройку, перевалился через каминц и бросился в рубку. Рулевой сидел на корточках, бледный как смерть. «Правь в открытое море! Полный вперед!» — рявкнул капитан. Было принято оптимальное решение, потому что пираты на этих скорлупках не сунутся слишком уж далеко от берега. Тем не менее, они еще пару миль шли следом и стреляли. Потом, видимо, у негров кончились патроны. Лодка отстала. «Кажется, отстали», — пробурчал капитан. Он вышел на палубу, скорбно посмотрел на вмятины от пуль, щедро испещрившие надстройку, на вышибленные стекла, на труп, лежавший в громадной кровавой луже. Покачал головой и скомандовал выбросить падаль за борт. Мысленно капитан пообещал, что обратно он пойдет мимо Сомали, настолько далеко от берега, насколько это возможно.